Глава 27. Где-то под университетом. Свернувшись калачиком в уютном кресле, Сания зевнула и подумала, что день выдался очень уж длинный и утомительный. Утром ее навестил распорядитель Лорлен и спрашивал насчет ее решения, а потом снова объяснял ей проблему с наставничеством и рассказывал о предстоящем слушании. Сания ощутила укор совести при виде неподдельной радости распорядителя, когда тот узнал о ее решении остаться. Впрочем, чувство вины и угрызения совести в течение сегодняшнего дня стали, увы, ее постоянными спутниками. Еще ее навестил Дэниел, потом суровая и внушающая трепет глава целителей, а после нее пожилая чета, друзья Ротана. При каждом стуке в дверь Сания напрягалась, внутренне съеживаясь в ожидании Фергуна, но тот так и не появился. Сообразив, что воин, скорее всего, заявится, чтобы застать ее одну, Сания почти обрадовалась, когда сразу же после ужина Ротан сказал, что уходит и вернется поздно, так что дожидаться его не следует. «Если хотите, я останусь и поболтаю с вами», – предложила Таня. Сания благодарно улыбнулась. «Спасибо, Таня, но сегодня я хочу побыть одна». «Да, понимаю». И служанка повернулась к столу собирать посуду. В этот момент раздался стук в дверь. «Открыть, леди?» Сания кивнула. Сделав глубокий вдох, она приготовилась к битве. «Леди Сания дома?» При звуке этого голоса у девушки похолодело в животе. «Да, лорд Фергун», — ответила Таня. Она встревоженно покосилась на Сания. «Сейчас я спрошу, желает ли она вас принять?» «Да, пусть войдет», — фраза далась Сания с трудом. Сердце, казалось, сейчас выскочит из груди. Таня отступила от двери, пропуская облаченного в алое мага. Он приложил ладонь к груди и приветственно кивнул. «Я Фергун. Надеюсь, лорд Ротан говорил обо мне». Он сделал глазами знак в сторону служанки. Сания кивнула. «Да, говорил. Не желаете ли присесть?» «Благодарю», — ответил гость, грациозно опустившись в кресло. «Отошли женщину прочь». Сглотнув, Сания взглянула на Таня. «Таня, ты еще не закончила?» «Нет, леди, но со стола я могу убрать позже». Она поклонилась и вышла из комнаты. Как только дверь за ней закрылась, с лица Фергуна исчезло дружелюбное выражение. «Я только утром узнал, что Ротан объявил о твоей готовности вступить в гильдию. Ты долго тянула с разговором?» «Мне нужно было дождаться подходящего момента», — возразила Сания. «Иначе это выглядело бы, мягко говоря, странно». «Ладно, дело сделано. Теперь я хочу удостовериться, что ты верно поняла мои инструкции. Повтори мне свою задачу». Девушка кивнула и повторила, что ей нужно делать и говорить на слушании. «Отлично. Вопросы есть?» «Да. Откуда мне знать, что Сири действительно у вас? Пока что я видела только кинжал». Он осклабился. «Доверься мне». «Довериться вам?» Она громко фыркнула и заставила себя посмотреть ему в глаза. «Я хочу его увидеть. В противном случае мне придется спросить у распорядителя, является ли в гильдии шантаж преступлением». Губы Фергуна изогнулись в кривой ухмылке. «Ты не в том положении, чтобы угрожать». «Да неужели?» Сания встала и подошла к высокому боковому столу налить себе стакан воды. Ее руки дрожали, и она была рада, что стоит к магу спиной. «Мне о таких штуках, как шантаж, известно все. Я жила с ворами, вы не забыли? Так что для начала вам придется убедить меня, что ваши угрозы имеют под собой реальную основу. Все, что я видела, это кинжал. Откуда мне знать, что у вас его владелец?» Она обернулась и пронзила шантажиста взглядом, радостно отметив, что тот слегка растерялся. Фергун сжал кулаки и медленно кивнул. «Хорошо», — сказал он, поднимаясь. «Я отведу тебя к нему». Ощущение триумфа быстро отступило. Фергун не смог бы так легко согласиться, если бы Сири действительно не сидел у него под замком. Кроме того, Саниа было отлично известно, что когда шантаж построен вокруг жизни человека, самое главное и сложное – сделать так, чтобы похититель не расправился с жертвой после выполнения выдвинутых условий. Подойдя к двери, Фергун распахнул ее театральным жестом и посторонился, пропуская Саниа вперед. Она вышла в коридор. Два идущих мимо мага окинули ее встревоженными взглядами, но, увидев Фергуна, облегченно вздохнули. «Ротан рассказывал тебе о зданиях гильдии?» Громко поинтересовался он, свернув на лестницу. «Да». «Они были построены около 200 лет назад?» Не обращая внимания на ответ, продолжил Фергун. «Гильдия очень разрослась». «Наконец-то неделя закончилась!» – радостно подумал Дэниел, выйдя из класса. То, что Саня, возможно, вступит в гильдию, не вызвало восторга у некоторых учеников. Они обсуждали это целый день, и ему даже пришлось выставить парочку спорщиков с занятий, чтобы те не отвлекали остальных. Вздохнув, он взял подмышку книги, бумагу и ящичек с письменными принадлежностями и зашагал по длинным коридорам университета. Дойдя до лестницы, он замер, не веря своим глазам. Внизу, в вестибюле, появились Фергун и Саня. Воин огляделся и повел девушку к противоположной лестнице. Дэниел спрятался за угол и услышал, как они спустились по ступенькам в протянувшийся этажом ниже коридор. Стараясь двигаться бесшумно, молодой маг сбежал вниз, пересек вестибюль и, спустившись за ними, осторожно выглянул из-за угла. Фергун и Саня быстро удалялись и через несколько шагов свернули в боковой проход. С бьющимся сердцем Дэниел двинулся следом. Добравшись до прохода, куда свернула парочка, маг вспомнил, что именно здесь на днях видел спешащего куда-то Фергуна. Дэниел остановился и, прижавшись к стене, рискнул заглянуть за поворот. В проходе никого не было. Маг прикрыл глаза и внимательно прислушался. Приглушенный звук голоса Фергуна привел его к двери во внутренние коридоры университета. Беззвучно скользнув в нее, Дэниел шел на голос по лабиринтам переходов еще какое-то время, и вдруг звуки внезапно стихли. От наступившей тишины по коже пробежали мурашки. Неужели Фергун заметил слежку и теперь затаился в засаде, поджидая преследователя? Медленно прокравшись до очередного поворота, Дэниел шепотом выругался. Не слыша голос Фергуна, он мог неожиданно наткнуться на него в любой момент. Осторожно выглянув из-за угла, Дэниел облегченно вздохнул. Пусто. Он двинулся вперед, но вскоре оказался в тупике. То есть технически это был не тупик. В университете их не было. Одна из дверей выводила в переход, ведущий к главному коридору. Если бы парочка направилась сюда, то Дэниел услышал бы стук захлопывающейся двери. Фергун не старался соблюдать тишину. Впрочем, если заметил слежку, то мог и закрыть дверь без звука. Молодой человек взялся за ручку и толкнул дверь. Петли отчаянно заскрипели, словно всеми силами пытаясь заверить его, что он бы обязательно услышал Фергуна, если бы тот действительно воспользовался этим переходом. Заглянув внутрь, Дэниел убедился, что там никого нет. Пройдя вперед, он увидел, что и главный коридор тоже пуст. Озадаченный Дэниел вернулся обратно и проверил оставшиеся двери, но не обнаружил ни следа Фергуна или Саня. Покачав головой, он направился к выходу из университета. Множество вопросов не давали ему покоя. Почему Фергун увел Саня из комнаты Ротана? Зачем повел в пустынные внутренние коридоры университета? Как им удалось исчезнуть? Ротан? Дэниел? Ты где? В вечернем зале. Дэниел поморщился. Значит, Фергун дождался момента, когда Ротан уйдет, и пришел к Саня. Очень на него похоже. Дождись меня, я сейчас приду. Поплотнее закутавшись в одеяло, Сири вслушивался в отбиваемую зубами дробь. За последние дни температура в его тюрьме заметно снизилась, влажные стены покрылись изморозью. Где-то над ним зима сжимала город цепкими ледяными пальцами. Теперь Фергун вместе с едой приносил и свечу, но ее хватало на несколько часов, после чего камера вновь погружалась во мглу. Тогда Сири засыпал или, как сейчас, в попытке согреться, маршировал от стенки к стенке, считая шаги, чтобы не стукнуться лбом. А чтобы в бутылке не замерзла вода, юноша прижимал холодное стекло к груди. До его обостренного в темноте и одиночестве слуха донеслись негромкие звуки. Он остановился, решив, что это шум его собственных шагов. Звуки стихли. Сири вздохнул и вернулся к привычному упражнению. Расхаживая взад-вперед, он в очередной раз прокручивал в голове возможные варианты разговора со своим тюремщиком. После безуспешной попытки нападения юноша долго размышлял над сложившейся ситуацией. Вырваться из темницы силой было невозможно, угрозы для Фергуна он также никакой не представлял. Таким образом, все, что ему оставалось, это ждать. Он был всецело в руках колдуна. Сири скривился. Единственный шанс выбраться – добиться расположения Фергуна. Задача казалась практически невыполнимой. Маг не стремился к общению и явно презирал юношу. «Но ради Саня, – подумал Сири, – я должен попытаться». «Саня!» – Сири встряхнул головой и вздохнул. Может, ее против воли заставили сказать, что она должна остаться в гильдии, пока не достигнет контроля? Хотя вряд ли. Она не выглядела ни напуганной, ни напряженной. Сири сам видел, как реагировала ее сила на колебания настроения, и как в итоге это стало опасно. Нетрудно поверить, что в конце концов магия способна была убить свою хозяйку. Таким образом, идея спрятать Саня у воров была самой худшей из пришедших ему в голову. Ситуация, в которой ей пришлось прибегать к магии каждый день, подстегнула и без того быстро растущую силу. Еще немного, и она погубила бы девушку. В общем, рано или поздно Саня либо оказалась бы в гильдии, либо погибла. С болезненной гримасой Сири вспомнил присланное магами письмо, в котором они заверяли, что не причинят Саня вреда, и приглашали ее вступить в гильдию. Саня им не поверила, Фарен тоже. Но у Сири в гильдии среди слуг был старый приятель. Он мог бы подтвердить или опровергнуть изложенные в послании факты. «Я не хотел ничего знать. Я только хотел, чтобы мы были вместе. Я и Саня. Мы бы работали на воров, или просто...» Она была создана не для воров и не для него. Нравилось ей это или нет, но ее место было рядом с магами. Сири ощутил прилив ревности, но быстро с ним справился. В темноте он начал пересматривать свою ненависть к гильдии. Нельзя было не принять во внимание, как много трудностей пришлось преодолеть магам, чтобы спасти Саня и многих обитателей трущоб. От выходящей из-под контроля магической силы девушки. Значит, они не так равнодушны, как привыкли считать двеллы. Кроме того, какие чудесные возможности открывались перед Саня. Она могла обрести знания, богатство и власть. Как он мог препятствовать ей? Никак. У него нет на нее прав. В груди разлилась тупая боль, словно ныл синяк от хорошего удара. А как заколотилось сердце, когда Саня снова появилась в его жизни, хотя девушка никогда не демонстрировала ему ничего большего, чем дружба и привязанность. Заслышав приглушенные звуки, Сири замер. Откуда-то издалека доносился стук подошв о пол коридора. Шаги приближались. Юноша отошел к дальней стене, чтобы маг мог свободно войти в камеру. Судя по звукам, казалось, что Фергун спешит. Шаги не остановились перед дверью, а заторопились мимо.